Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы в эту пятницу уже вступаем в Рождественский пост. В течение 6 недель постом и молитвою, Словом Божиим, мы будем укреплять себя, приближаясь к Рождеству Христову, пока не откроется нам тайна воплощения Божия, пока мы не узнаем силу Его милосердия, обращенную к каждому человеку. Дай Бог, чтобы открылось нам на новой глубине, что есть Бог наш, что это знание – самая великая радость для человека, это знание приобщения Богу, тому, что Бог стал человеком. И в свете этого знания определяется вся остальная наша жизнь. Заранее скажем, что наш пост должен определяться не просто ограничениями в пище, хотя мы должны проявить, исполнить предписанное Церковью воздержание. Пост – это ответная благодарная любовь ко Господу, из которой исходит желание все сделать, чтобы эту любовь не потерять. А если она ушла от нас – если нет у нас благодати, если мы пустые стоим среди божественной литургии, то надо задуматься, что нам делать, чтобы вернуть ее, и ничего не пожалеть для этого. И научиться быть внимательными не только ко всем своим поступкам, но и ко всем своим словам, ко всему, что с нами происходит, чтобы быть со Христом, чтобы следовать за Ним, чтобы слушать Слово Его. В течение поста Церковь предупреждает нас, что без этого поста не бывает. Мы будем читать книги Ветхого Завета, пророчества, которые говорят о грядущем пришествии Христовом, и Евангелие, все Евангелия. И мы должны помнить о том, что чтение Слова Божия само по себе еще не бывает спасительным, как рассказывается нам в сегодняшней притче о добром самарянине. Законник, человек, искушенный в Писании, богослов, приступает ко Христу и спрашивает Его: «Учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Какие заповеди должен я соблюсти?» И Господь спрашивает его в свою очередь, что говорит об этом Писание. Мы должны обращаться Писанию, когда мы ищем ответы на самые главные вопросы нашей жизни, когда у нас скорби и недоумение, когда уныние, мы должны спрашивать, что говорит об этом Писание, чтобы разрешить все, что неясно нам. Этот человек, законник, говорит: «Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоею, всею крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя». Слова Священного Писания знает законник, но Господь спрашивает не только о том, знает ли он их. Он спрашивает, как очтешь их, как читаешь их, то есть как ты их понимаешь. Эти слова знали все законники, точно так же, как мы все знаем эти слова. Все их читали, все их знали наизусть, и никто не воспринимал духа и смысла этих слов. Дальше выясняется, что этот законник, желая оправдать себя, говорит: «А кто есть ближний мой?» Он знает слова Божии, знает заповедь о любви, но не знает, кто является его ближним. Тем самым он обнаруживает, что эта заповедь о любви на самом деле ему неизвестна. Он не знает, кому должна быть обращена его любовь. Эта любовь не проявилась в его жизни. Точно так же богатый юноша в другой притче спрашивает: «Что мне делать, чтобы достигнуть жизни вечной?» Господь говорит ему: «Знаешь заповеди: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, почитай отца твоего и матерь». И тот говорит: «Все это я соблюл, от юности моей. Тогда оставь все, говорит Христос, и следуй за мной. И обнаруживается, что этот богатый юноша тех заповедей на самом деле не соблюдал, потому что все они говорят о той же самой любви к Богу и к человеку. Только Духом Святым, только даром Христовым, который открывается сердцу покаянному, смиренному, чистому, сокрушенному, ищущему Бога, алчущему и жаждущему правды, открывается смысл слов Христовых, этой вечной заповеди Господней. И открывается содержание этой притчи, которая предельно проста, ясна каждому человеку без исключения. Нет, наверное, ни одного человека на свете, который не мог бы понимать этой притчи. Однако духовные глубины ее не могут быть постигнуты простым умом. Святые отцы, которые жизнью своей исполнили Евангелие и потому познали глубину его, объясняют нам, что этот человек, избитый разбойниками и ограбленный ими, есть Адам и весь род человеческий, все люди без исключения. И путь из Иерусалима в Иерихон есть путь, которым идет все человечество, обманутое сатаной. Из небесных обителей, из тех селений, где Бог и ангелы, из Иерусалима в Иерихон, в долину слез и смерти, путь всех нас. Разбойники – это злые бесы, которые ограбили, грабят, раздевают, лишая одежды благодати Господней всех людей, ранят смертельно души грехом, различными пороками. Каждый человек в отчаянии лежит израненный у дороги жизни, и он не может на самом деле духовно двинуться ни вперед, ни назад. Таково его состояние. А левит и священник – это пророк Моисей, который дает закон, жизнь по правде, по совести и все другие великие пророки, которые ищут спасения этой правды. Но ни закон, ни пророки не могут дать исцеление человеку. Они могут только пройти рядом и мимо, подойти совсем близко к раненому человеку, посмотреть на него и идти дальше. Только самарянин, который есть Христос, может на самом деле спасти его. Между прочим, самарянин – это же язычник, грешник, потому что Христос отождествляет себя со всеми грешниками, со всеми погибающими людьми. Как он сжалился над этим человеком, так исполняется он жалости к каждому человеку. Как ответ на вопрос в Евангелии от Матфея, который мы слышали сегодня, «С мытарями и грешниками, почто учитель ваш яст и пиет, потому что не имеют здоровые нужды во враче, но больные, раненые и умирающие». Господь совершает до конца этот путь сострадания и милосердия. Самарянин не просто перевязывает раны раненому, избитому до полусмерти человеку и оставляет на дороге. Какая бы польза была от этого, он не просто его сажает на своего осла и привозит в гостиницу. Тоже мало было бы пользы от этого, потому что хозяин гостиницы мог бы сказать, что он не будет содержать в своей гостинице неизвестно кого. У него нет для этого средств. Он мог просто не принять или потом принять и выбросить этого раненого из своей гостиницы. Потому самарянин оплачивает все за него. Очевидно, это самое большое, что может совершить и совершил бы всякий другой человек. Но самарянин не удовлетворяется этим. Он говорит, что он обязательно возвратится, чтобы посмотреть, что происходит с этим раненым человеком, и что он заплатит все, что истратит хозяин гостиницы, сверх того, что он дал ему. Такое милосердие проявляет не брат по отношению к брату, а самарянин по отношению к еврею, то есть враг по отношению к врагу. Вы видали когда-нибудь что-нибудь подобное? Как это понять? Господь являет нам полноту милосердия, то, что превосходит всякое человеческое понимание, то, что на самом деле является божественным небесным милосердием, которое принес Христос на землю и которое обращено каждому человеку без исключения. И такому милосердию должны научиться все люди. Что означает, говорят святые отцы, возливание на раны самарянином вина и елея? Апокалипсис говорит: «Вина и елея не повреждай». Когда наступит время погибели и разрушения всего, вина и елея не повреждай. Дух Святой открывает нам, что это есть милосердие Божие, любовь Христова, которые, что бы ни происходило в мире, не могут быть повреждены, поколеблемы, они всегда до конца земного пути обращены к человеку. И эти два сребреника, которые дает хозяину гостиницы самарянин, по толкованию святых отцов есть Ветхий и Новый Завет. Слово Божие, которым нужно питать правдой и милосердием душу человеческую и исцелять ее. А некоторые говорят, что это есть божественная и человеческая природа Бога, ставшего человеком. И здесь тайна Его воплощения, которая касается каждого человека. И это пречистое Его тело и кровь, которыми и питается, обретая пищу бессмертия, всякая душа человеческая, спасенная Господом. И гостиница есть Церковь Божия, Церковь Христова, Церковь соборная и апостольская, где Господь и где апостолы и все, кто исполняет их служение на протяжении всех веков, все отцы и учители Церкви, все священнослужители, о которых притча не говорит ничего. Мы слышим только об этом добром самарянине, потому что он все один делает, никто не помогает ему. Но когда происходит отшествие этого самарянина отсюда, когда Господь покидает нашу землю, Он вручает все свои сокровища своей Церкви и поручает ей всех раненых на земле людей. Церковь Христова получила два сокровища от Господа, и Господь говорит, что когда Он возвратится, когда Он придет во втором Своем и славном пришествии, то Он воздаст, заплатит все, если мы истратим больше, чем Он нам дал, если только мы способны истратить больше. И Господь испытывает Свою Церковь, спрашивает всех нас, исполняем ли мы служение, к которому Он призвал нас. Это относится не только к священнослужителям, но ко всем принявшим дар родства со Христом, ко всем христианам. Перевязываем ли мы раны людей, которые страдают в этом мире? Помним ли мы о том, что Господь говорит о ранах души, которые больше, чем любые страдания телесные? Не бойтесь убивающих тело, а души не могущих повредить. Бойтесь того, кто по убиению душу может вергнуть в гиену. Видим ли мы сегодня на каждом шагу страдания людей, которых Господь посылает нам с тем, чтобы напомнить, ради чего Он сподобил нас вступить с Ним в родство? Видим ли мы растление, которое сегодня уничтожает духовно и нравственно и физически наш народ, в особенности детей, о которых Христос говорит, чтобы мы не препятствовали им приходить к Нему. Церковь ответственна за то, что она получила от Господа. Святые отцы постоянно размышляют о тайне того, что время начаться суду с Дома Божия. Господь предупреждает о том, что надо прийти в мир соблазном, но горе тому, через кого соблазн приходит. Святитель Николай Велимирович говорит в связи с этим, что нет большего соблазна, чем равнодушие церкви к страданиям и гибели других людей. Нет большего соблазна для всего мира. Это даже больший соблазн, чем тот грех, то сатанинское растление, которое окружает нас. Мы призываемся сегодня понять, почему Христос говорит этому законнику-богослову, то есть всем нам, знающим то же, что и он знает, и вдруг понявшим, что на самом деле этого совсем недостаточно, ни священник, ни левит не оказались ближними по отношению к раненому человеку, а близким к нему оказался этот самарянин. «Иди, и ты поступай так же». То есть заповедь о любви к Богу и к человеку, самая главная заповедь, может стать для нас идолом, золотым тельцом. Да простит нас Господь, когда мы поклоняемся ей и в то же время пальцем не хотим пошевелить, чтобы исполнить ее на деле. «Иди и поступай так же», — говорит Господь, — «к человеку, который приступил к нему, искушая его». А что значит «искушая»? Чтобы погубить его, как все книжники и фарисеи, которые хотят уловить его на слове, чтобы предать его смерти, так они приступают к нему. Одно отвлеченное знание в суд и осуждение нам, тем, кто сподобляется вступить в родство с Богом и со всеми людьми через тот единственный дар милосердия, который делает нас близкими к Богу и другим людям. Господь наш, Иисус Христос, кровью Своею и Духом Святым открыл нам этот дар, чтобы мы узнали через Него, через эту благодать, через Его любовь, через Его милосердие, как милостив к нам Господь, и как дорог, как близок к нам каждый человек без исключения. Аминь.